Здравствуйте! Вы смотрите программу «Час истины» на канале 365 дней. Это программа об истории, о привычках, нравах, поступках людей, о добре и зле. Но не бывает истории вообще. Не бывает человека вообще. Мы постоянно сталкиваемся с конкретным, живым. Истина всегда исторична. Она раскрывается в том, как современники той или иной эпохи ее объясняли. Вот о такой истине человеческого сознания и будет свидетельствовать наша программа «Час истины». Он пробил. У нас в гостях доктор исторических наук Оксана Ивановна Киянская. Добрый день, Оксана Ивановна. Здравствуйте. Киянская Оксана Ивановна, доктор исторических наук, профессор кафедры литературной критики Российского государственного гуманитарного университета. Автор книг «Южный бунт», «Восстание Черниговского пехотного полка», Павел Пестель, офицер, разведчик, заговорщик, «Южное общество декабристов. Люди и события», а также статей по истории и литературе России 17-го, первой половины 19 веков. И доктор филологических наук Михаил Павлович Одесский. Добрый день, Михаил Павлович. Одесский Михаил Павлович, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой литературной критики Российского государственного гуманитарного университета. Автор монографий «Поэтика террора и новая административная ментальность», «Очерки исторической поэтики русской драмы», коллективных монографий «Древнерусская литература», «Изображение природы и общества», а также статей по истории русской литературы и культуры. История в определенном смысле – это всегда личные отношения. Человек поступает так, а не иначе, не только потому, что это ему выгодно или невыгодно, но и потому, что сложились и воздействуют на него личные отношения. Что такое личные отношения в прошлом, если в нашем настоящем они не видны? Не видны посторонним, хотя и оставляют порой заметный след в жизни, который при некоторых условиях потом называют судьбой. Какую роль играют личные отношения, когда речь идет о событиях трагических, насыщенных судьбоносным смыслом для всей страны? Декабристы вышли на Сенатскую площадь. Они проиграли, стали преступниками в глазах императора. Их поведение и до выхода на площадь, и на самой площади, и вследствие по делу говорит о мотивах совершенно парадоксальных. Может ли историк восстановить по документам этот ушедший личностный контекст эпохи? Мой первый вопрос к вам, Оксана Ивановна. Забудьте на минуту, что я ведущий. Забудьте о том, что я коллега ваш. Давайте попробуем пофантазировать. Я школьник, лицеист, и вот сейчас я сдаю экзамен по русской истории. И у меня такой вопрос. Декабристы... Движение декабристов, я должен на него ответить. Что я вижу? Я вижу, что в каждом учебнике буквально написано то же самое. Но когда я поступаю в университет и прихожу к вам уже как студент, я могу оказаться перед очень такой нелегкой проблемой. Я только что прочитал документ, письмо, какую-то записку, которая связана с современником. И в этой записке, в этом письме, в этом послании, в этом показании современника можно прочитать буквально следующее. Например, Трубецкой пишет: «Они, члены общества, желали поставить Россию в такое положение, которое упрочило бы благо государства и оградило его от переворотов, подобных французской революции, и которое, к несчастью, продолжает еще угрожать ей в будущем». Иными словами, я сталкиваюсь с историческим источником, который буквально свидетельствует, что декабристы хотели не революции, не освободительного движения, да, во имя только одной лишь революции. Они хотели остановить революцию. Хотя мы привычно считаем, что декабристы есть начало освободительного движения. И в этом уже есть какой-то парадокс, в этом есть что-то, что можно, наверное, считать неким противоречием. Я уже студент университета, начинаю сомневаться. А что это была за история? Такая привычная, такая знакомая. Может быть, в ней что-то не так? Я вот занимаюсь много лет уже, собственно, декабристами, и я могу сказать, что при таком серьезном, да, изучении, при каком-то серьезном взгляде на эти события, да, возникает очень много вопросов. Во-первых, непонятен сам термин, кто такие вообще декабристы. Потому что делаются и делались попытки определить, вот что или кто описывается термином декабрист, вот кто это, да? Просто ли это участник тайного общества? Но тогда под это определение не попадают люди, которые участвовали в восстании, но не состояли в тайных обществах, а такие люди были. Или это те, кто участвовали в восстании непосредственно, и только они, но тогда из этой градации выпадают не участники восстания, члены тайных обществ, да? Или это все осужденные по делу, но много было тех, кто состоял в тайных обществах и не был осужден, да? Это вот сейчас как раз в исторической науке ведется дискуссия очень активная о том, кого можно назвать декабристом. Да? Вообще, когда появился этот термин впервые, можно установить? Да, в принципе, да, конечно. И известно, что этот термин, он появился где-то на грани 30-х и 40-х годов 19 века. Появился он в Сибири и был таким жаргоном сибирских чиновников. Они так называли... Отличали от обычных уголовников. От обычных уголовников они отличали политических заключенных. Вот убийц ведет, а вот декабрист. А вот декабрист, да. Вот. Потом первое печатное упоминание, тоже оно известно, это 1855 год, это Герцен. Это журнал «Колокол» это некролог по поводу смерти Ивана Дмитриевича Якушкина, одного из основателей тайных обществ. Там первое печатное употребление этого термина. И потом очень быстро этот термин стал таким всеобъемлющим, попал в словари, справочники. И где-то в 50-е годы уже 20 века началась дискуссия, вот это, кого считать декабристом. Ее Милиция Васильевна Нечкина вела, и не только она. Но потом как-то это все вот затихло, она свелась, как-то сама собой умерла эта дискуссия. Вот. А теперь вот на новом, как бы, таком этапе эти споры вспыхнули с новой силой, и, в общем, приходим мы к такому же результату, что вот однозначного определения этого термина дать... невозможно практически. Вы смотрите программу «Час истины» на Первом историческом канале 365. Михаил Павлович, у меня вопрос к вам. Скажите, часто ли случается, что историк сталкивается вот с такой ситуацией, когда термин не соответствует историческому контексту? Вот мы употребляем ведь много всяких терминов, и получается, порой мы употребляем слова, обозначаем ими что-то в истории, а оказывается, история сама, прошлое, не знает этих терминов. Какие-то примеры приведите, когда мы таким образом внедряемся в это прошлое без паспорта, без прописки. Андрей Львович, вы совершенно правы, и мне кажется, что то, о чем говорила Оксана Ивановна Киянская, это частный случай. Причем частный случай не только научной ситуации, но и, скажем так, общечеловеческой. Да. Я вообще глубоко убежден, что мы только потому можем говорить на разные темы, что не точно употребляем слова. Угу. Не может... вообще никакой человек, ни доктор, ни академик знать всю мировую историю. И про все события мировой истории говорить одинаково, квалифицированно и компетентно. А значит, он в целом ряде случаев опирается на некие данные, усвоенные им в юности, в студенческие годы, еще что-то. Он может не понимать каких-то нюансов и неизбежно станет неточна его речь и его термины. А какой выход из этого? Да, очень простой пример. Мы все знаем, что в Древней Руси был феодализм. Но да. Жаль, вот не в курсе об этом были не Рюрик, если он был. Не Иван Грозный. Да. Мы все знаем, что в Древней Руси была литература. Жаль, они не знают, что то, чем они занимались, была литература. Да? Художественная, причем да, литература. В чем художественная? Или вот поймать протопопа Аввакума, объяснить ему, что он, во-первых, писатель, во-вторых, писатель русского барокко демократического, то тоже могла бы возникнуть конфликтная ситуация. Но тогда возникает вопрос, что мы должны говорить языком Аввакума, языком Ивана Грозного? Я думаю, что термин не самодостаточная вещь. И если говорить об ученых, то ученый просто должен понимать пределы использования термина. Он должен сам понимать, что он подразумевает под термином, и должен помнить, что надо другим объяснять, что он имеет в виду под термином. Кстати, я абсолютно уверен, что в нашей каждодневной жизни, в отношениях с родителями, детьми, женой, тоже неплохо слушать, что ты говоришь, и быть готовым к тому, что может быть неправильно понятым. Это общечеловеческая проблема. И слава богу, что жизнь не сводится только к нашим лишь словам о ней. Оксана Ивановна, у меня вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, что следует из того, что вы сказали, можно иначе смотреть на историю декабризма? Если, скажем, речь идет о последовательности тех событий, которые я уже определил как бы вот в своем ответе, представив себя неким таким школьником. То есть получается, что и эта последовательность событий тоже может быть таким искусственным фактом, как и название декабристы. Я хотела вот одно только дополнение внести в то, что говорил, да, Михаил Павлович, да, если мне, да, будет, конечно, позволено, да, что ситуация с декабристами, она отличается немножко от ситуации с протопопом Аввакумом, потому что декабристы в большинстве своем не знали, что они декабристы. Они сами себя называли декабристами, называли свои мемуары записками декабристов. Да? Угу. То есть этот термин был вполне в обиходе. Но не сразу возник. Нет, не сразу, да, конечно, да, но уже годов 40-х они это помнили хорошо. Угу. Вот. А что касается хронологии событий, да, то вот то, о чем вы говорили, та концепция, которая лежит в основе всех учебников и вообще наших таких представлений декабристов, она восходит к одному очень любопытному документу. Он был создан по итогам следствия над декабристами. Называется он «Донесение следственной комиссии». Это донесение следственной комиссии, оно было опубликовано в открытой печати, много раз публиковалось. И сейчас, конечно, оно широко известно. И, собственно, вот хронология взята вся оттуда. Между тем, мы должны просто при изучении этого события понимать, что мы изучаем концепцию, да, видение событий с точки зрения фактов, концепцию, которая сложилась в ходе следствия, которое следствие сочло нужным дать общественности, да? И совершенно не обязательно, что задача следователей и задача императора, который стоял за этим следствием, была сказать правду, да, об этих событиях. То есть написать историю. Они не собирались писать историю. Да, да. Это такая правительственная пропаганда была. Пропаганда чего? Пропаганда вот официальной версии, да, официального взгляда на то, что случилось. Оправдание, попытка оправдать приговор, действительно суровый, к которому русское общество было не готово. Николаю нужно было как-то договариваться с подданными, да, после тех событий, которые произошли, после такой странной, да, ситуации с престолом, после того, как он вступил на престол, минуя старшего брата. После того, как он вступил, как он сам говорил, на престол ценой крови своих подданных, да, нужно было как-то договариваться для того, чтобы остальная часть царствования, она прошла бы более-менее спокойно. Нужно было договариваться с Европой, чтобы Европа не была напугана событиями в России, чтобы Россия не выпала из числа вообще цивилизованных стран и не стала страной с такой странной, непредсказуемой армией, да, почти 1 000 000 штыков в составе русской армии. Да. То есть вот донесение Следственной комиссии, конечно, служило интересам власти, а вовсе не интересам научного дискурса и научного диспута какого-то. Да. Дальше можно сказать еще и о том, как эта концепция сложилась. Вот это интересно. Да. Сложилась она в ходе, естественно, следствия. Причем вот впервые вот эта концепция, вошедшая в донесение, зафиксирована, она появляется в начале января 1826 года в первых показаниях, которые дает следствию руководитель Южного общества Павел Иванович Пестель. Он впервые вот эту концепцию выстраивает. И эта концепция принимается, потому что вот дальше все, кто допрашивался после Пестеля, их просто вот заставляли, очевидно, да, повторять просто те же самые формулировки. А как заставляли? Вот это трудно сказать, да, здесь документов нет практически, да, но что самое странное, собственноручные ответы тех, кого допрашивали за Пестелем, да, они просто буквально слово в слово повторяют вот это его первое показание. То есть, очевидно, им предъявляли либо это показание, либо заранее объясняли, чего от них хотят, да, вот они начинали отвечать по той же схеме. То есть, получается, что мнение Пестеля было положено в основу официального мнения о декабристах. Но не кажется ли это вам странным, что мнение декабриста Пестеля становится мнением официальной стороны, более того, становится каким-то руководящим положением для всех остальных? Если вы говорите, что они переписывали показания Пестеля, а официальное руководство или руководство следствия делало из этого основную версию, то получается, в основе декабризма все-таки лежит версия Пестеля, принятая Николаем, и так принятая, что все остальные декабристы вынуждены были по каким-то причинам, ну, буквально повторять одну и ту же версию. Но что в ней нас не устраивает тогда, если это версия декабриста? Дело в том, что, ну вот еще хотела бы дополнить, да, свой ответ немножко, что когда другие участники процесса эту версию излагали, они допускали даже серьезные там фактические ошибки, потому что сейчас там, где был Пестель, то, что знал Пестель, не могли знать эти люди, участвовавшие там в другом обществе, находившиеся в обществе в другое время, да. И это даже никто на это не обращал особого внимания. Вы смотрите программу «Час истины» на Первом историческом канале 365. Оксана Ивановна, вы сказали, что вся версия декабристского движения составлена была так, что она очень устраивала Николая I. Фактически мы в учебниках читаем сейчас официальную версию следствия, которая выражала свою идеологическую позицию в этом. Да. То есть мы изучаем по существу то, что Николай предложил обществу без всяких альтернатив. Да, так и получается. Но сложность заключается в том, что эту позицию выразил в свое время вследствие Павел Пестель. Да, то есть так, как отделить тогда то, что относится к декабризму и составляет некую правду декабризма, от официальной идеологии, которую поддерживал Николай I? Потому что так ведь можно сказать, что ведь все-таки Павел Иванович тоже был участником декабристских движений, тоже был одним из главных в этом процессе. Почему же его мнение здесь мы не можем учитывать? Значит, вопрос о том, что мы изучаем и как мы изучаем. Документы не следственного процесса, а документы, сохранившиеся в разного рода архивах, они говорят совершенно о другой истории декабризма, о той, которая не попала в учебники, о той, которую не изучают в школе, и о той, которая рисует совершенно по-иному вот участников тайных обществ. Если мы присмотримся к тому, вот к этой официальной концепции, к той версии, о которой вот, Андрей Львович, вы говорили, да, то приходится признать, что декабристы – люди очень странные такие, потому что, собственно, 10 лет с момента организации своих тайных обществ, первых, они занимались просто вот разговорами о благе России, о Конституции, о революции, о цареубийстве. И при этом 10 лет они готовили непонятно, чего они, в общем, ждали, непонятно, чего они готовили. И в результате получилось два восстания, которые были очень быстро подавлены, и которые, конечно, не соответствовали такой огромной по времени десятилетней подготовке. А документы, вот, с которыми я лично работала, которые я видела, сама анализировать пыталась, говорят о другом, что это был прежде всего заговор военный, в котором участвовали, конечно, члены тайных обществ, но не только они, в который были вовлечены многие высшие военные чины в Российской империи. И заговор этот предполагал действительно свержение самодержавия, но не путем разговоров «Союз спасения» или «Союзе благоденствия Конституции», да, а путем организации вот военного похода армии на столицу и путем с юга на север, да, и путем захвата власти в столице участниками северных организаций, гвардейскими заговорщиками. То есть это был очень большой план, мощный, в котором участвовало много людей, под который, конечно, были некие источники финансирования. Ну, об этом еще поговорим. Да. Михаил Павлович, а вам кажется это реальным, да, весь этот план, который так мощно готовился? То есть возникает сразу много вопросов. Алёша, у меня вопросы возникают на другой стадии, если честно. Вот посмотрите, у нас возникает любопытная картина. Некая концепция декабристского движения, которая считается традиционной, которую вот мы все знаем по учебникам, про которую вы говорили, она ставится под сомнение Оксаной Ивановной, и это совершенно справедливо, такие вещи надо ставить под сомнение. Но при этом оказывается, что вот это мнение об этом движении высказали один из наиболее компетентных людей со стороны заговорщиков, то есть Пестель, и один из самых компетентных людей со стороны следствия, то есть царь. И они на этом сошлись. Вот это первое, что меня несколько настораживает, то есть, а может быть, это и было нечто более всего приближенное к истине, если по этому поводу сошлись два основных представителя враждующих станов. И второе. Декабристы очень много говорили, прежде чем начать действовать. А история подсказывает, что побеждают люди более непосредственные. Собрались, пошли, скинули императора, другого посадили. Это все понятно. Но только еще один интересный момент. Да, они много говорили. И может показаться, что у них ничего после этого не вышло бы. Но у них ничего и не вышло. Ну, могло то есть, выйти, мне кажется, могло выйти. Я не об этом хочу сказать. Да. Я хочу сказать, что если верить традиционной концепции, то есть людям, которые 10 лет готовили заговор, вот именно так и готовятся заговоры, которые так легко подавляются правительственными войсками, на мой взгляд. Поэтому мне кажется, что вот эти два момента, почему эта точка зрения одинаково устроила и заговорщика, и царя, и второе, почему мы не верим, что люди много говорили на том основании, что потом они будут плохо действовать, ну, потому что они действительно много говорили, а потом плохо действовали. Да. Вот эти два момента, мне кажется, имеют смысл обсудить. Я тогда не очень понимаю. Действительно, ведь получается, что декабристы, по сути дела, согласились с версией Пестеля Николая. Или они все-таки каким-то образом сопротивлялись этой версии? Почему так легко тогда они написали под диктовку Николая? Что их так убеждало? Может быть, у них истории вообще не было? Может, они вообще не знали, с чего они начинают свое движение? Может, они еще этой истории не имели? А Николай вместе с Пестелем решил взять и написать... Подсказать, как это надо. Может быть, их общества существовали, как очень многие общества в России в то время. Сколько было всего тогда масонских организаций в России? Много. И, наверное, это не единственная масонская организация, которая была тайной. Что такое тайное общество? Это значит, что мы собираемся сегодня в Петербурге в 7 часов вечера и просим быть по приглашению в тайное общество без опоздания. Наверное, входить слово, с перстнем. Наверное, слово тайное общество воспринималось как некое общество посвященных, да, которым это было, ну, как бы это сказать, ну, приятно. Светское общество. Не для всех, как английский клуб. Да, это безусловно так. Кто-нибудь из императорской фамилии входил в тайное общество когда-нибудь? Если не считать, конечно, Александра Первого. Ну, я не думаю, что входил кто-то из императорской фамилии, конечно, в тайное общество. По крайней мере, мне такие неизвестные данные. Но известно, что тайных обществ в России было, порядка 200 в 20-е годы 19 века. Действительно, их было очень много. И далеко не все они были декабристскими. Но декабристских тоже было много. Их, известно, что к 10, да, вот члены которого так или иначе участвовали в восстаниях, подготовке восстаний. Вот, то есть, действительно, тайное общество – это был такой процесс, захвативший очень многих образованных людей, аристократов в основном, и не только аристократов, потому что это не только столичное явление, и много было провинций, тайных обществ тоже. Другой вопрос, вот если возвращаться к теме следствия, другой вопрос, почему из этой массы тайных обществ были выбраны для таких опорных пунктов вот именно эти четыре, да, Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное. Да, почему да? Нет? При том, что Союз спасения, как вы правильно сказали, насчитывал не больше там 25-30 человек, это по самым широким подсчетам. А так вообще человек 15-20. А что такое 15-20 человек, да, которые собираются вместе выкурить сигары, да, значит, выпить кофе, выпить вина, поговорить о чем-либо. Это мы с вами тоже можем так собрать тайное общество. Три человека – это уже некое общество. Андрей Львович, безусловно, но я думаю, что мы еще поговорим об этом серьезней. Но представьте, от чего, конечно, оборони Господь, как сказал бы Гоголь, что мы потом с вами пойдем и совершим государственный переворот. Или попытаемся совершить государственный переворот. Я почти уверен, что следствие заинтересуется, чем это мы с вами за несколько лет до переворота занимались, даже если это общество было посвящено проблемам охотоводства. Ну, я тогда вам пытаюсь возразить. Значит, вот известно письмо Пушкина Жуковскому, которое датируется январем 1826 года. В этом письме он очень интересно пишет о том, что, вероятно, он невиновен, потому что полиция спросила всех и попросила всех ответить на один вопрос. Почему вы, будучи верными подданными, не донесли, если что-то знали? Пушкин написал Жуковскому в январе 1826 года. Ну, кто ж этого не знал? Если на улицах все кричали о том, что общество существует. Все знали, пишет Пушкин, только не знало правительство и не знала полиция. То есть получается, что Пушкин как бы говорит, об этом кричали. Но вместе с тем в этом письме он сообщает одну деталь, которая очень интересна. Он говорит, если можешь, сожги письмо. Значит, если можешь, сожги письмо. То есть он боится, что это письмо прочитает. То есть следственная система Николаевской, тогда еще Николаевской, конечно, вообще императорской России, она же была очень мощная. То есть за письмом могли... Да, охотиться. Письмо могли, в сущности говоря, засечь, прочитать. Да. А тут целая организация. Пусть она даже 30 человек, пусть 40 человек, 200 человек. Но и оказывается, что ничего не было известно. Что это такое? Как это возможно? Да, дело в том, что кому не было известно. Вот правильно Пушкин говорил, что не знали об этом правительство и полиция. Ну, то есть как правильно? Неправильно он говорит. Потому что правительство и полиция, конечно, тоже знали. Знали, да. Да, потому что известно, что Александр I прекрасно знал об этих тайных обществах. Точно знал с начала 21-го года, после Московского съезда, когда распустился Союз благоденствия, и пошли доносы именно на эту организацию. То есть он знал, да, смирялся или, да, что? Эти доносы опубликованы, да, и, да, да, в общем, он не хотел. Почему? Видимо, может быть, несколько объяснений. Да. Такое, скажем, более психологизированное, да, известное прекрасно всем, что Александр I, сам пришедший к власти в результате переворота, мог какой-то комплекс вины испытывать. А второе объяснение, что Александр I, как и вы, Александр Андрей Львович, понимал, что общества бывают разные. Из того, что оно тайное, не означает, что оно опасное. Что оно опасное, потому что, ну, там была длинная история с масонами, с теми же, да, и так далее, и так далее. И от него, да, могла укрыться эта разница. Вот чем отличаются эти общества от тех, к которым император, полиция привыкли. Значит, получается, что общество тайное существует. Императорская Россия не смотрит особенно на эти тайные общества. Стараются... Простите, Бога ради, я вас прерву. Вот я вспомнил, чтобы было понятно, что мы подразумеваем, такое простое обстоятельство. Вы задали вопрос о том, были члены императорской семьи участниками обществ, да? Ведь есть очень интересная проблема. А был Павел, уйдем чуть в прошлое, участником масонской организации. Вот уж дальше некуда, да? Тайная организация. Организация, явно не устраивающая императрицу. И тем не менее обсуждается вопрос, а был наследник престола участником этой организации или нет? Более того, мы точно знаем, что посещавший Петербург шведский король Густав III был участником такого рода организации. Ничто ничему не мешало. Ну, то есть, потом, насколько вот слово «тайный» не надо понимать обязательно в смысле Александр I, разве, революционный. Да, разве он не скрывал, что он тайно обсуждает некоторые указы относительно крестьянства? То есть меня всегда удивляло это такое очень российское, я бы сказал, свойство. Император скрывается от своих подданных и тихо обсуждает какие-то планы преобразования. Ну, то есть получается, что эта тайная организация, тайное общество, это какая-то своеобразная российская такая мода скрывать от всех то, что всем известно. И даже Александр, будучи императором, значит, был тоже таким поборником каких-то тайных вечеринок, которые можно тоже считать тайным обществом. Но все-таки я до конца не понял. У вас разногласия присутствуют очевидные. Вы говорите, Михаил Павлович, что если Николай I совпал с Пестелем в том, что это история декабризма, то есть та история декабристов, которая сейчас присутствует в любом учебнике, то вы настаиваете на том, что это все-таки какая-то официальная идеология, которая не совпадает с... А с чем не совпадает? С реальной историей людей, которые хотели произвести революцию. А какая она реальная? Что в ней, так сказать, реального, более реального, чем, скажем, пестелевская вот эта версия? Что более реальное? Допустим, можно ли сказать, что союз благоденствия предшествовал союзу спасения? Нельзя. Нет, так сказать нельзя. Все равно мы говорим, что что-то чему-то предшествует. Что конкретно может быть другим? Ну, я вам могу сказать, да, что союзу спасения предшествовал не только... Извините, пожалуйста, да? Союзу благоденствия предшествовал не только Союз спасения, но еще десятки других организаций, члены которых потом вошли в Союз благоденствия. А что это за организации? Да? Ну, военное общество было такое, там всякие артели, вот там Семеновская артель, которая себя позиционировала как тайное общество. В каждом гвардейском полку были организации такого рода, да. Были организации провинциальные, например, там Петрозаводский парламент, так называемый. Там получается, что мы не можем соединять эти... Мы не можем соединить хронологию. Вот так, да, хронология. Не... То есть, если, скажем, мы говорим, что от Союза спасения ниточка тянется к Союзу благоденствия, то тогда, этой логики такой нет. Нет логики у нас, у Николая, у Пестеля, у кого нет этой логики? У меня ощущение, что... Нам кажется, что там связи нет. Пестелю могло вполне искренне казаться, что связь есть. Да. И все-таки надо помнить, что Пестель мог в этом разбираться чуть лучше нас. Так что это еще не основание для того, чтобы считать пестелевскую версию, скажем так, далекой, неправдоподобной, вот что-нибудь. Пестель, конечно, мог разбираться в этом лучше нас и, наверное, разбирался, да, но он сам, конечно, состоял сначала в Союзе спасения, потом в Союзе благоденствия. Для... него это было хронологически взаимосвязанные вещи. Но Михаил Павлович, да, он же совершенно однозначно не мог знать всех обществ, которые существовали на тот момент. Да, в Петербурге и не в Петербурге. Просто это совершенно было невозможно, потому что только сейчас до каких-то вот таких организаций такого рода докапываются современные историки. Вот, в частности, одна из таких крупных исследований декабристов сейчас, Вера Михайловна Бокова, вот, прокопала огромное количество архивов. И совершенно не очевидно, что Пестель все это знал. Да? В этом плане у нас знания могут быть больше. Ну, хорошо, мы можем ведь сказать по-другому. Что, допустим, да, он чего-то не знал, Михаил Павлович. Ну, мало ли, на мой взгляд, это ведь тоже аргумент такой, что ведь мы тоже не знаем, а что он знал? Они же могли беседовать, бог знает о чем, и все это через какие-то разговоры. Вот на это бы я бы возразил следующее, что, видать, были очень важные общества, если их понадобилось раскапывать 200 лет, да? Вот я об этом и говорю, да, что, значит, да, Пестель мог чего-то не знать. Если бы он не знал чего-то такого существенного, то, наверное, это всплыло бы на следствии, оно не всплыло. Значит, ему казали, что вот эти организации важны. Да, может быть, как вам сказать, по свойству человеческого эгоцентризма. Важно то, в чем я принимал участие. Но, возможно, это было не настолько далеко от истины, если вот 200 лет понадобилось, чтобы с этим не согласиться, да? Ага. Так, ну, вы согласны с этим? Ну, здесь, как вам сказать, я не совсем с этим согласна, потому что, опять же, из тех, кто был впоследствии осужден, кто состоял в тайных обществах, очень много было людей, которые не участвовали в Союзе спасения или не участвовали в Союзе благоденствия, а участвовали они в совершенно побочных посторонних обществах, которые мы традиционно к декабристским не причисляем. Но, тем не менее, потом и даже какого-то такого рода факта они пытались наследствие отобразить, говорили о них. Но потом вот в это донесение Следственной комиссии ничего из этого не вошло. Не вошло. Это было просто все перекрыто и все сведено вот действительно к этой хронологии Союз спасения, Союз благоденствия. Это факт. А что тогда вот это следствие? Кто его готовил? Кто его редактировал? Кто его создавал? Это что, непосредственно документ, который лично писал сам Николай? Может, это писал какой-нибудь Боровков, правитель Блудов. Дмитрий Блудов. Блудов, да? Да. А кто он был? Дмитрий Блудов был очень известный литератор, друг Карамзина, член литературного общества «Арзамас». Ну что ж, получается, литератор писал следственное... Да, журналист, литератор, да. То есть, получается, у нас следственное дело, важнейший документ. Итоговый документ. Итоговый документ декабризма был написан литератором. Я думаю, что здесь вот что важно. Просто мы слишком, да, говорим изнутри ситуации, слова не переводим. К вопросу о терминах. Да. Литератор, значит, не то, что сейчас. А что? Все-таки через какое-то время Блудов станет министром юстиции. Да? Вот. То есть это литератор в том смысле, что... Он написал, да. Теперь это уже... В том смысле, что человек хорошо владеющий слогом, но он компетентный чиновник. Я думаю, что для того, чтобы свести материалы, и нужен был пишущий чиновник. Но вы задали очень конкретный вопрос, на этот конкретный вопрос Оксана Ивановна конкретно ответила. Но следствие, конечно, вел не Блудов, он документ готовил. Да, он готовил документ, а не следствие. Итоговый документ. Да, он готовил Но допрашивал деле, не он. Нет, да? Конечно, он никого не допрашивал. Там была следственная комиссия. А как же так получилось, что он не допрашивал, он не был свидетелем многих допросов, он не участвовал. Ему давали следственные дела, на основании которых он готовил, конечно, материалы так для печати. Так всегда и делаются материалы больших То есть ему дали следственный материал, а в них уже это было все написано? Да. Или ему сказали, пиши, что хочешь? В основном уже было все написано, конечно. То есть от него требовалось только как бы быть редактором этих материалов, и все. Да. Значит, когда ему дали это задание, Михаил Павлович, я правильно вас понимаю, получается, на него уже рассчитывали как на будущего министра? Нет, ну это я не знаю, это очень конкретный вопрос. Но я про другое хочу сказать. Я думаю, что... Вот здесь его фамилия совершенно напрасно всплыла, что у него была техническая функция. Не он принимал идеологические решения, не он расставлял идеологические акценты, это было результатом какого-то консенсуса, а он просто это, что называется, бойко изложил. Вот мне кажется, дело... Оксана, вы меня подводите к такой странной мысли, которую, если я изложу школьникам на уроке, они меня просто не поймут. Получается, по вашей версии, очень, так сказать, оригинальной, получается, что между Пестелем и Николаем Первым произошел самый настоящий сговор. Безусловно. То есть сговор, который я пока не знаю, как бы, как он состоялся. Я не могу сказать, что там было как бы вот в этом сговоре главное, но возникает тогда вопрос. Если они так сговорились, значит, Николай должен был, ну, как бы это сказать, пойти ему навстречу. Если он сговаривается с человеком, если он договаривается, ну, ты вот скажи это, мне это понравится, а я тебе, ну, хотя бы так, как минимум, голову не отрублю или не повешу тебя. Почему тогда он его повесил, если это был сговор? На самом деле, вот о самом факте сговора у меня, вот Михаил Павлович, наверное, мне будет возражать, да, но мне кажется, да, что это было действительно так. И прежде всего это было так не только потому, что вот эта концепция, привычная нам сегодня, да, появляется впервые в показаниях Пестеля, но и потому, что есть прямые свидетельства современников. То есть? Мемуары, в частности. Какие? В частности, вот мемуары Александра Ивановича Тургенева, человека, известного придворными связями друга Пушкина. Вы знаете эти мемуары, да? Вам они известны, вы можете, да, о них сказать? Андрей, я не буду перед вами изображать полную невинность. Я хорошо знаю работы Оксаны Ивановны. Ага, понятно. Это уже предмет для спора. Да, доклады. Мы с Оксаной Ивановной много говорили. Хорошо, продолжаем. Значит, Тургенев. Да. Который прямо писал о том, что Пестель, войдя в сговор со следствием, сам и редактировал следственные материалы и составлял вопросы для других подследствий. То есть получается фантастическая ситуация. Значит, я должен на уроке истории, и обращаюсь к вам, как к преподавателям университета, как к преподавателям лицея, значит, сказать буквально следующее. Значит, что я на уроке могу сказать следующее. Николай I вошел в тесный контакт с преступником Пестелем, который ему подсказал... Сверхпреступник, который, в общем-то, был главный, тираноборец, да? Вот. Человек, который, в общем, был врагом номер один Николая I, этот человек ему подготовил все материалы. Мало того, что он всю декабристскую все декабристские организации создал, и вокруг него всегда были какие-то споры. Он и здесь оказался первым. Да. Он или обманул, или вошел в такой контакт, который устроил Николай I, и фактически продиктовал империи все, что, так сказать, империя приняла на веру, да? Ну как это так? Андрей Львович, продолжаю ваш вопрос. Вот я хотел сказать, вы уже об этом начинали говорить, я здесь, к сожалению, ближе к вашей позиции, чем к позиции Оксаны Ивановны. Мне нравится результат, который достиг Пестель. Блистательный. То есть он был первым среди заговорщиков, первым на следствии, потом, извините, так и мрачный юмор, потом его первым повесили. Ну, вот мне кажется, что тут есть какие-то моменты, которые требуют пояснения. Но если, и да, у меня есть версия, можно толковать. Я хочу сказать, что, во-первых, мне очень интересна работа Оксаны Ивановны. Мне кажется, что независимо от того, соглашаться с ними или нет, это... Сделано главное. То, что считалось общеизвестным, стало проблемным. Это пробуждает мысль. Значит, слава Богу. Что значит стало проблемным? То есть я, когда прихожу в школу и начинаю говорить об истории декабризма, я начинаю думать, что я скажу теперь детям. Вот, Андрей Львович, теперь вы должны понимать, что если вы излагаете общую версию, вы лукавите. Что надо сказать, что есть по этому поводу другие мнения. И взвешивать, надо это говорить школьникам или не надо. Нет, я прошу прощения, коллеги, но ведь получается вещь уникальная. В самом деле, если исследования Оксаны Ивановны будут продолжены в этом направлении, если ей удастся собрать достаточные доказательства, что эта версия, к которой мы привыкли, которую можно считать национальной историей, национальным фактом, ее можно похоронить при известных обстоятельствах, и таким образом возникнет что-то другое. Но что вы думаете тогда можно предложить? Какая тогда другая история? Что это будет за история тогда? Это что, не будет декабристское движение? Это что, не будет движение, где главную скрипку играл, значит, Пестель? Это что, будет что-то другое, менее значимое, более значимое? Что это? Прежде чем ответить на ваш вопрос, немножко позволю себе отвлечься, да, и заметить, что когда я читала и учебники, и потом уже труды серьезных историков, и, в частности, книгу Нечкиной Милицы Васильевны «Движение декабристов», знаменитый вот ее двухтомник, очень трудно отрешиться от мысли, что описано там все по модели вот, коммунистической партии, по модели партийных съездов, потому что декабристы проводили время даже не столько за спорами о Конституции, сколько за вот, формальными какими-то съездами, голосованиями, избраниями президиумов своих съездов. Между тем, они были все люди военные, они все были офицерами. И присутствие среди них не офицера, человека штатского, это крайняя редкость. Это, ну, есть факт, с которым, спорить с которым невозможно. И поэтому трудно себе представить, да, что люди, привыкшие к войне, прошедшие войну, привыкшие к решать вот конкретные поставленные задачи, занимались вот такими пустыми прениями еще в формах партийной абсолютно жизни. Вы смотрите программу «Час истины» на Первом историческом канале 365. Михаил Михаил Павлович, но у меня тогда возникает вопрос. Совершенно тогда я не понимаю, ведь если, ну, если это офицеры, если они служат, у них есть тогда время на тайные общества? Может быть, это не те офицеры, которые служили в советской армии? Может, мне надо было каждый день устраивать шагистику и читать, скажем, программу коммунистической партии на ночь? Да? У них ведь были... Это же... Ведь мы, когда говорим об армии, о гвардейских офицерах, разве это то же самое, что советские офицеры? Кто там служил? Безусловно. Кто это были? Неужели они служили настолько плотно, что у них не оставалось время на амурные дела? Тот же Николай Павлович, разве не отличался ли он на службе какими-то своими довольно большими приключениями? Или тот же Милорадович, герой 12-го года, о котором говорили, что он даже чуть ли не 14 декабря, ну, может быть, раньше на сутки, да, успел заехать к своей любимой, да, знакомой актрисе. Но он оттуда был и вызван, собственно. Да, да, но оттуда он был вызван, да. Так, да. Пожалуйста. Нет, ну, это безусловно. То есть, что такое гвардейский офицер? Офицер вообще тогда? Очень интересно всегда... привычное нам увидеть в рамках той культуры, где это привычное разворачивалось. Ясно, что трудно себе представить современных офицеров, да, которые живут так, как живут декабристы. Но мне кажется, что да? это интереснее другое. Интереснее другое. Да, это были богатые люди. Да, это, кстати, по большей части офицеры достаточно высоко поставленные, которые могут себе позволить там, не с утра до вечера заниматься шагистикой. Но, кстати... в работах присутствующей здесь Оксаны Ивановны Киянской было, например, показано, что были специальные деньги на разъезды. Вот что интересно. То есть это все-таки не просто светское времяпрепровождение, это какая-то заговорщическая деятельность, на которую выделялись деньги вот этих самых тайных обществ. Как это так? Получается, что общество получало буквально еще деньги на то, чтобы быть тайным? То есть, а кто что-то выделял-то эти деньги? Это... Сами брали, видимо, из полковой казны, но пусть об этом расскажет Оксана Ивановна, это тема ее работы. Да, значит, получается очень странно. Значит, во-первых, существуют тайные общества. Существуют какие-то, значит, организации, которые чуть ли не ставят перед собой цель свержения существующей династии. И на это они получают деньги? Да нет. Это невероятно. Конечно, нет. От династии на собственное свержение они деньги не получали. Не получали. Это мы можем сказать 100%. Это уж тогда какая-то совсем Россия, которую я не знаю. Что им Александр I не приплачивал за право его убить. Однозначно. Ну что это значит? Откуда они берутся, эти деньги? Здесь другой немножко вопрос, да? Возвращаясь к тому, о чем шла речь. Для того, чтобы понять, откуда деньги, нужно себе хоть немножечко представить, что это было такое за движение, да? Что такое декабристы. Угу. Если это просто разговоры участников тайных обществ, то разговоры участников тайных обществ происходят совершенно бесплатно, и никто никому ничего не должен. Вот, за разговоры о Конституции. Тоже вопрос сложный, потому что могут же быть взносы, да? И тоже масонство известно, неплохо что... финансировалось. Да, масонство финансировалось. С самими же участниками. Они... Да, безусловно, это так. Но известно, что они пытались, какие-то делали попытки брать взносы внутри тайных обществ, но у них этого не получалось. Не только у вот, Союза спасения и Союза благоденствия, но и у других тайных обществ. Это все же были не масоны, это были менее такие консолидированные организации, более расплывчатые. И денег на взносы они не набрали. Но они получали в свои, в армиях были свои армейские, да, какие-то деньги. На армию-то получали эти офицеры деньги, да? Ну, зарплату. И это зарплата была. Эти деньги они не тратили, да? Нет, конечно. Жалования нет. Жалование офицерское, кстати говоря, один из таких мифов, что в основном это были богатые офицеры, богатые дворяне. Вот основу, кстати, тех, кто был потом осужден, составляли бедные армейские офицеры, которые, ну, не могли себе позволить там вносить какие-то деньги в общие фонды, и жили вот на жалование, только на жалование. У них не было имений, не было крепостных. То, что вот они, то жалование, которое они получали, они вот на него и жили. Скажите, пожалуйста, вот мы сейчас обсуждаем эту проблему. Декабристы, которые стали... какой-то вот частью общей идеологической системы, да, декабризм как часть идеологической системы Николая I, да, будущего, ну, ставшего после этого восстания императором, да. Но у меня возникает другой совсем вопрос в связи с этим, правда. Скажите, все-таки получается, 10 лет существует общество, 10 лет они готовят его. Наконец возникает уникальная ситуация. Константин Павлович отрекается от престола. Заранее, еще до всего этого, оказывается, Александр Павлович уже подготовил завещание, согласно которому на престол должен вступить Николай Павлович. И возникает уникальная ситуация переприсяги, известная по всем учебникам, когда вдруг оказывается, что у этих десятилетних, так сказать, ну, этих организаций, существующих уже 10 лет, есть такой шанс вдруг уже перейти от разговоров к настоящему делу. Что мешает? Что помешало вдруг взять, когда действительно власть в каком-то смысле зашаталась? Все ли, кстати, генералы поддерживали Николая I во всей этой истории? Михаил Павлович. Вот это как раз и есть тема современных специальных изысканий, да. Потому что выясняется, что не все, но это как раз и противоречит традиционной точке зрения. Это действительно очень специальный разговор, где просто по каждому имени надо разбираться. Да, да. То есть, безусловно, это был системный кризис власти. Как всякий системный кризис власти, да, то есть и те, кто властью последовательно недовольны, и те, кто ловят рыбу, как оно ему положено, в мутной воде. В частности, помянутый здесь Милорадович, убитый декабристами, тоже отчасти подозревается в каком-то отношении к этим тайным... То есть я сейчас напомню. Значит, Милорадович, если посмотреть на учебник, это человек, который вышел буквально против декабристов. Есть замечательный фильм «Звезда пленительного счастья», в котором он на коне, и он так хорошо и ярко говорит за Николая, позорит декабристов, которые вышли против настоящего, так сказать, монарха. Что, Милорадович, себя как-то не так вел? Подозрительно? Ну, он, как сказать, подозрительно. Он себя вел откровенно проконстантиновски. Известно, что он заставил... Он не хотел Николая Павловича иметь императором, да? Да, он его откровенно заставил, об этом сам Николай писал в мемуарах, заставил присягнуть Константину. Хотя Николай прекрасно знал, что он не должен присягать Константину, потому что он по завещанию Александра должен царствовать. Простите, а получается, у нас уже не один заговор, уже у нас несколько заговоров. Значит, мы с вами тогда изучаем декабристов, мы изучаем, как они плели заговор, как они там создавали эту сеть такую, да, тайную, страшную, и, в общем, страшную. И получается, тогда оказывается другая тайная организация в виде генералов делала свое дело. Значит, Милорадович был, наверное, не один, если он был против, да, Николая, есть термин, и за... генеральская оппозиция, конечно. Да. А почему? Чем так не устраивал Николай? Вообще, чем отличается Николай от Константина? Вы знаете, я бы сейчас хотел про другое здесь сказать. Да. Декабристы все-таки выступили, а генералы все-таки нет. И вот здесь надо выяснять, насколько это был заговор, а насколько это были... Они говорят о заговоре, да, это генеральская оппозиция. Да, да, ну, может быть, я употребил слово заговор. Хочу напомнить о другой истории. Вот все знают, что в феврале 17 года был свергнут царский режим. Но историки уже давно обнаружили, что была мощнейшая генеральская оппозиция, которой руководил, на секундочку, начальник генерального штаба Алексеев, которая вполне возможно имела и какие-то формы организационные. Да? Но только вот сейчас по результатам, поскольку никак эта оппозиция себя не проявила, кроме каких-то разговоров и планов, так и непонятно, было что-то или нет. Да? Вот здесь случай похожий. Ясно, что кризис был системный, что дело было не только в Пестеле, а, как вы стали говорить, в генералах, но была ли это одна история? Итак, получается, что Милорадович и другие какие-то генералы были фактически против Николая Павловича. То есть мы имеем дело с заговором декабристов, мы имеем дело с движением генералов, которые почему-то против, не хотят Николая, хотят Константина Павловича. Это вообще же усложняло всю, так сказать, ситуацию. Я представляю себе, какая была тонкая и сложная игра со всех сторон. Но вот тут меня привлекает тема предательства. Мы привычно пишем и говорим, что у декабристов были свои предатель. Всегда в заговоре существует кто-то, кто предает. Ну, сначала назначили таким предателем Якова Ивановича Ростовцева, потому что он донес за день, там, два до выступления на декабристов и сообщил Николаю, что такое зреет, что-то зреет такое тайное и не очень хорошее. Но когда начинаешь читать источники, то получается очень странная какая-то картина. Во-первых, он о своем доносе вроде бы, по некоторым данным, сообщил своим же друзьям. Более того, дальше начинаешь читать и удивляться. А оказывается, они ему чуть ли не аплодировали и говорили, каков благородный человек, что нам сообщил и на нас же донес. Николаю Первому это тоже очень понравилось, потому что благородный человек донес, правда, при этом он донес не все и не все рассказал, а только предупредил, что собирается выступать. Значит, видимо, декабристы этим воспользовались. Но самое интересное, что Николай, получив такое донесение, зная, что из зреет восстание, зная, что генералы, в общем, где-то против, но если Милорадович не выполняет приказ великого князя Николая Павловича, чтобы вот так проследить за декабристами, что они там делают, значит, ясно, что он и не хочет этого делать. Но вот меня вот удивляет одно очень интересное обстоятельство. Николай пишет письмо в Таганрог князю Волконскому и пишет о предательстве. Николай пишет о предательстве. То есть, получается, все участвуют в каком-то предательстве. Что это за предательство? Что это за состояние предатель? Именно применительно к 14 декабря 1825 года. Ведь царь – это особая фигура. Царская фамилия – это священная фамилия. Что такое предательство тогда, в тот момент? Что такое Ростовцев, так сказать, вот тогда, на тот момент? Ростовцев действительно очень колоритный исторический персонаж. Тогда он был совсем молодым, 20-летним поручиком гвардейским. Потом он станет, да, крупнейшим деятелем, чиновником истории российской. Пока что это просто один из офицеров. Это, безусловно, член Северного общества. И более того, это ближайший друг одного из руководителей Северного общества, человека, который командовал войсками 14 декабря, ну, восставшими войсками, князя Евгения Оболенского. И известно, что Оболенский был сослан в Сибирь на вечную каторгу. И известно, что даже в Сибири он сохранял дружеские отношения с Ростовцевым. Есть их переписка. И когда уже в 50-е годы попытался Герцен, опять же, в колоколе задеть Ростовцева за его вот это якобы предательство, то очень резко на это ответил Оболенский, что Герцен не в курсе, и там, где он не в курсе, не следует ему вмешиваться. Так кто предатель? Так. С Ростовцевым, мне кажется, эта тема все-таки специальных исторических изысканий. Действительно темная история, но мне кажется, что более ясная проблема, та, которую затронули вы, вот эти, это ощущение всеобщего предательства. Вот это, я думаю, очень легко объяснить и без всяких ссылок на монархию, на какое-то другое царское сознание. В той стране, где нету четких законных механизмов передачи власти, любая смена власти оборачивается предательством. Ну, потому что раз возникла история, значит, не было механизма власти. Ну и вообще, в принципе, известно, с начала 18 века в России становится очень странный закон о престолонаследии. Действительно, какое-то проклятие нашего Отечества, что даже царские законы, и те какие-то не царские, и революционные. То есть, когда Петр I принял решение, что наследником становится не старший сын, а тот, кого выберет монарх. И вроде бы этот закон уже отменен. При Павле I закон отменяется. И тут же, в следующем поколении, начинается какое-то колдовство с тем, кто все-таки, кому переходит власть. А как только власть, это такая ценность, что как только и получение становится проблемой, люди начинают решать свои проблемы. Вы смотрите программу «Час истины» на Первом историческом канале 365. личные отношения, они, как они сыграли, какую роль сыграли они в самом восстании? Ведь известно, что Якубович не любил Трубецкого. Булатов тоже, значит, не любил Рылеева. Пожалуйста, вот что это за отношения? Мы же так смотрим на все это как бы сверху, а изнутри? Следствие интересовалось этим? Следствие не интересовалось особо личными какими-то отношениями. Не интересовалось, да? Нет, кто с кем дружил и не дружил, это не сфера. Но все равно в следственных материалах куча такого рода свидетельств о том, о конфликтах, которые происходили внутри декабристов. Да? Вот самый яркий пример, да. Это даже не Якубович с Булатовым, которые фактически сорвали там намерение Трубецкого 14 декабря. Да? И не потому, что у них был другой план, а просто потому, что они хотели не допустить Трубецкого до власти. Вот. А даже не этот пример, а, скажем, вот 24-й год, объединительное совещание, когда тот же Пестель попытался создать вот нечто общее, да, на севере и на юге, какую-то одну организацию с единым каким-то лидером и с единой структурой. И там разгорелся такой скандал, что после этого они все переругались, вот север и юг переругались окончательно, и Пестель просто перестал с ними лично общаться и всех считал своим врагом. Даже более злыми, чем государь-император. Я хотел еще поддержать слова Оксаны Ивановны. Есть же еще прекрасная история. Оксана Ивановна, опять же, это знает лучше, чем кто бы то ни было, но вот поэтому, может быть, и не вспомнила. Когда декабристы объясняли на следствии, ну, например, такие, как Трубецкой, что все, что они сделали, все восстание на Сенатской площади, было сделано с целью не допустить к власти Пестеля. Ну, это логично. Это вообще, да, такая возникает какая-то абсурдистская картинка, когда все восстание, там, пол России плетет заговор исключительно с целью, чтобы страшный Пестель... А как это так, чтобы не допустить к власти Пестель? Вот это была такая первоначальная версия Трубецкого, да, еще до того, как дал первый Пестель показания свои. Он был раньше Трубецкой арестован. Но он, когда его спросили, в чем смысл восстания, что это такое произошло, он сказал, что есть такой страшный человек, Павел Иванович Пестель, который вот сейчас придет, вы все тут получите. Демоническая фигура. А чтобы не пришел он, я решила его предупредить. И вот упредить. Как уж получилось, так получилось. Не предупредить, а упредить. Да. А с другой стороны, я хотел поддержать то, что сказали вы. Мне кажется, вообще недооцененный момент при изучении психологии революционеров – это вот то, что это особая сфера общения. Вот в социальной реализации в обществе вы можете быть маргиналом, и в то же время вы звезда, вы широко известны в узких кругах, повторяю эту знаменитую шутку. Дело в том, что декабристский миф подразумевает абсолютное бескорыстие этих людей. Когда говорят о бескорыстии, то подразумевают, что они были дворяне, а не крестьяне, да, что они были люди состоятельные, хотя, как выясняется, о чем говорила Оксана Ивановна, не все были так уж состоятельны. Но как-то все-таки не обращают внимания, что это были офицеры с наградами, с чинами, но не высшие. И офицеры, которые оказались в ситуации, войн не было, при остановке новых чинов, карьерные приостановки. Это, кстати, интересно. А это всегда очень любопытный вот действительно, момент. Помните, и Якубович о чем говорил? Да? Что его жестоко оскорбил кто? Царь. Царь. Да. А почему жестоко оскорбил? Сослал на Кавказ. Сослал на Кавказ и, по-моему, из гвардии убрал в армию. Да, и что он хотел? Он хотел убить Александра Первого. Михаил Павлович, у меня к вам вопрос. А вообще, как это возможно? Священная особа, царь. Царь может оскорбить? Для людей того времени, то есть, если мы обратимся к их теоретическим представлениям, разумеется, нет. Но, с другой стороны, давайте вспомним, 18 век – это царь и сакральная особа, и первый среди дворян. И уж к 1825 году опыт убийства царей был у дворянства хороший. Есть замечательный исторический анекдот, когда старого Алексея Орлова, руководившего ликвидацией Петра III, к нему пришли сетовать на Павла, и якобы старый Алексей Орлов недоуменно спросил, какая проблема, удавите его. То есть, какое здесь? То есть, ясно, что это, кстати, тоже государство, любое государство должно помнить, что реальность, она рано или поздно любой миф разрушит. Если государство не обеспечивает сменяемость, еще чего-то, то никакой сакральный миф не удержит людей от каких-то действий. То есть получается, личные что правила... у каждого декабриста было что-то свое личное в отношении к императору. То есть получается, к службе. Не обязательно к службе. Да? Нет, дело же не только в этом. Та же французская революция тоже делают люди, которые себя не нашли. Как тогда собрать это все личное? Ведь когда мы говорим об истории уже там на уровне учебника, мы говорим уже о какой-то абстракции тогда, да? Ну, скажем, история декабриста Каховского – это история мелодраматического актера, который жаждал прослыть, героем. Якубович такой же. Орлеев уже другой, наверное. Да. Я добавлю, что история декабриста Каховского – это история, конечно, психически нездорового человека. Даже так? Да, известно. И они знали это? Они это знали, конечно. И пользовались. Он психически страдал, и за это подал в отставку. Знали и пользовались. Да, вот этим пользовались. Как пользоваться? Ну, потому что... Они предложили ему стрелять. Пойди убей, кинжал. А Якубович тоже был ранен в голову? Нет, он был, безусловно, ранен, но, по-моему, все-таки подозрений... Психика, никто не подозревал, в его неадекватности. Нет, просто он был просто такой неуправляемый. Брутальный личность. Что это за такое странное поведение? Вроде бы человек говорит, я храбрец, я на Кавказе, значит, рубил всех направо-налево. Но когда ему нужно Якубовичу взять отряд, значит, гвардейцев и рвануть к Зимнему, он не решается. Что, это не храбрость? Андрей Львович, мне кажется, честно говоря, такие вопросы вообще очень трудно ставить. Есть масса примеров, когда решительные люди ведут себя нерешительно. Я не знаю, мне кажется, это тайны психики. Вы знаете, вот меня всегда, знаете, околдовывали эти сцены, когда человек ни в энергии которого, ни в храбрости, сомневаться невозможно, вдруг как будто бы немеет. Ну, там есть прекрасная история с Робеспьером, который понимает, что вот уже заговор, вот уже все понятно, и тем не менее говорит что-то непонятное, произносит неудачную речь. Вот что это такое? Трудно сказать. Это психика, мне кажется. Ну, а Трубецкой, Оболенский, они такие же? В каком-то смысле, да, потому что Трубецкой не пришел, да, не вышел на Сенатскую площадь, это известный факт. Хотя он был очень сильно не трус, хотя он был неоднократно там в боях участвовал, и товарищи о нем потом вспоминали как о вообще храбреце исключительном, да. Вот он не вышел. Чем это объясняется? Срывом плана его или каким-то психологическим там перенапряжением, да? Скорее, это вот комплекс такой, да? То есть есть где что-то, психика играет, есть конечно, что-то, важную... что мы не можем понять, да? То есть вот сейчас мы подошли к очень важному моменту. Мы от нас, от историков, часто ждут, что мы можем все объяснить. Нет, вот, пожалуйста, все объясните. Нет. Вот и почему там экран морщит, и почему лента пестрая, это из записных книжек Ильфа, да. Но это же невозможно. То есть на каком этапе вы, Оксана Ивановна, и вы, Михаил Павлович, чувствуете, что вот дальше я не могу пойти? То есть что-то мне дано, а что не дано? В каких случаях это происходит? По-моему, ответ очень простой, хотя это может показаться неожиданным для телезрителей. Надо всегда помнить, что история – это история не фактов, а тех источников, где об этих фактах рассказано. Да, абсолютно. Вот это очень серьезное расхождение между, скажем так, профессиональным представлением об истории и представлением об истории широкой аудитории. Факты без источников не существуют. На мой взгляд, там, где исследователь понимает, что ему не хватает источника, что он начинает додумывать – он не то чтобы должен остановиться, пусть поступает как угодно, но он должен сам себе сознаться. Да. Я нарушаю правила исторического исследования как специального профессионального. Я начинаю додумывать. Угу. И хорошо бы просигнализировать об этом читателю. Вы смотрите программу «Час истины» на Первом историческом канале 365. Известно, что когда Николай I допрашивал декабристов, он столкнулся с некоторыми действительно такими, видимо, вещами, которых он сам не ожидал. Они высказывались как патриоты. И он даже записал о Каховском. Но с тем вместе он был молодой человек, исполненный прямо любви к Отечеству, но в самом преступном направлении. Как можно любить? Вот что значит любовь к Отечеству в преступном направлении? Если я сейчас сейчас собираюсь совершить государственный переворот и задумываю некое преступление. Подумают обо мне сегодня, что это любовь к Отечеству? Вы знаете, мне кажется, что это блистательная формулировка Николая I, потому что вскрывает она следующее. Любой руководитель государства втайне убежден, что его представление о пользе Отечества, оно единственно возможное. И, соответственно, если у людей есть другие представления о пользе Отечества, они ему могут показаться в лучшем случае альтернативными, в худшем преступными. Я привожу вам такой сейчас документ. Роспись государственным преступникам. Первая категория. Полковник Пестель, подпоручик Рылеев, подполковник Сергей Муравьев-Апостол, подпоручик Михаил Бестужев-Рюмин, поручик Каховский. Четвертование. Но это же казнь. Закон. А какой закон? Какой закон? 19-й артикул воинский, по которому предполагалось четвертование за не просто за убийство царя, но и даже за умысел на убийство царя. И не просто царя, а любого вышестоящего начальника. И тогда наоборот, развивая мысль Оксаны Ивановны здесь, Николай милосерден, он не четвертует, он вешает. Но сначала-то приговор был четвертование. А это не его приговор. Вот это, кстати, было очень четко. Это был приговор суда. Ну, простите меня. Кстати, вот здесь известно более-менее, кто был идеологом этого суда. И кто отвечал, то есть не идеологом, кто отвечал за его юридическое оформление. Кто? Спиранский. Так Спиранский же писал и манифест. Манифест один из тех, кто вот писал. Это все насчитал, это все декабристам насчитал. Да. Один из главных либералов эпохи Спиранский. А государь вот уж где был ни при чем, наоборот. Но простите меня. То есть понятно, что за этим был государь. Но вы меня так не убеждаете. Все-таки скажите, пожалуйста, а как тогда быть с тем, что вторая категория тоже смертная казнь, только отсечение головы? Андрей Ильич, мне кажется, на это есть ответ, но... Может быть, Оксана Ивановна здесь со мной не согласится, он более широкий. Так же, как мне кажется, что эффектность эпохи декабристов – это не эффектность декабристов, а эффектность вот этого времени, где-нибудь 150 лет. Вот не случайно, да, возник проект телефильмов «Эпоха переворотов» и так далее. Это какое-то было время, которое потом, с наступлением скучной серой современности, отошло в прошлое. И позволю себе напомнить, что есть очень интересные и важные работы это французские исследователи, сейчас уже и русские исследователи этим занялись, что вообще казнь, кровь, публичное пролитие крови, оно несколько иначе выглядело в средние века, позже, в 17-18 веке, чем это кажется сейчас. Это нравилось какие-то очень крови. Сложные... это что-то на грани общественной психологии, общественной социологии. Я не точно выразился, общественной психики и представления о должном и недолжном. То есть я думаю, что и слава Богу, нам, современным людям, уже никогда не понять, да, если не придут нормы шариата, что такое публичная казнь. Вы согласны с этим? Нет, я опять с Михаилом Павловичем не согласна здесь. Опять же, категорически не согласна, потому что по мемуарам современников, эта казнь произвела шок. Совершенно страшный шок в обществе. Ну, что, все видели эту казнь? Видели многие, там а было много зрителей. Это же была публичная казнь, специально сделанная публичная казнь. Да? Были приглашены все посольства. Публичные для всех, скажем так. Да. Там такая гостевая трибуна была, на которой были представители... Гостевая трибуна? Да, специально построен такой. Да. Посольство. Он прав, раз гостевую трибуну построили, значит, это зрелище. Это можно я доскажу? Да, пожалуйста. Вот, там в присутствии гвардии, не всей, но от каждого полка по части какой-то, да, там по взводу, по-моему, от каждого полка присутствовала. Да. И там были просто зрители, толпа народа, которая стояла довольно далеко, но видела это все. Там был, в частности, например, Антон Антонович Дельвиг, рассказавший Пушкину об этом, и появились зарисовки, соответствующие Пушкина в тетрадях, да, вот рисунки повешенных. А что касается того, что вот какие цели преследовал этим Николай, мне кажется, это был такой вот ритуал некий, да, вот ритуал, который должен был подчеркнуть незыблемость монархии. Ритуал пугающий, ритуал предупреждающий, что так вот больше, ну, не надо делать. Итак, получается, что это все-таки и зрелище, и шок, да? Я только хочу сказать, что, на мой взгляд, ответ Оксаны Ивановны не опроверг, а подтвердил то, что я говорил. Вот ритуал, он на то и ритуал. Чтобы его... Чтобы иметь не только рациональное значение. Вот что очень важно. Ритуал – это ритуал. Это не случайно слово с достаточно архаическими, да, приложимое к архаическому обществу. И современное правосудие тоже наказывает, тоже пугает. Но даже Сталину не пришло в голову публично расстреливать Зиновьева. Ну вот это последняя сцена декабристской казни. Сорвались. Ну... Почему не простить в этот момент? Ну ведь было же правило, сорвавшегося с виселицы все-таки прощают. А что это за правило такое? Правило какое-то. Или не было такого? Поверье. Да. Это поверье какое-то. Нет, но другой вопрос, если бы был при казни, скажем, император, тогда был бы разговор. А так, кто мог на себя взять такую ответственность? Да, там генералы распоряжались, но они бы там же бы оказались, если бы они это сделали. Зачем им надо было себе проблемы наглые? Да, но каким надо было все-таки обладать чувством и собственного достоинства, и какой железной воли, чтобы все-таки вот после первого неудачного повешения все-таки найти слова, обращенные к императору и к палачам, которые произнесли два декабриста. Да? Я должна вас разочаровать, да? Это миф. Миф. Вот это интересно. Почему? Слов таких не произносили. То ли были, то ли нет. Значит, большинство источников, там существует огромное количество, около 100 источников, описывающих казнь. И ни в одном? И нет, есть один или два источника, где вот такие слова говорятся. Ну. Но это среди источники принадлежат тем, ну, воспоминания принадлежат тем зрителям, которые стояли далеко и точно не могли ничего слышать. Вот. А непосредственно те, кто находился рядом, отмечают, что никаких слов произнесено при этом нет. Вообще, скорее всего, это физически был так, на секунду представим, такой шок, что вообще не уверен, что люди говорят. Итак, состоялась казнь. Декабристов повесили, остальных, больше 100 человек, отправили в Сибирь. На этом закончилось одно из самых удивительных и загадочных событий русской истории. Мы с вами каким-то образом сегодня выявили действительно очень такие непростые сюжеты в этой истории. Оказалось, что она не так уж ясна. И скорее наоборот, нам предстоит в ближайшее время не то чтобы переписать эту историю, а скорее ее по-новому понять. И, как я понимаю, хотя и вы разошлись в своих мнениях в отношении того, насколько все-таки здесь было это соучастие Пестеля и Николая I в написании истории декабризма, насколько это действительно идеологическая позиция Николая I, а не просто его согласие с Пестелем, здесь все равно вскрываются какие-то новые и неожиданные какие-то тексты, документы, мнения. И это все нужно теперь как-то учесть. Я теперь представляю себе школьника, которому вдруг принесут учебник, написанный Оксаной Ивановной, где будет история декабризма другая. Вот кратко скажите все-таки, что вы думаете? Что эта другая история предполагает? Что она несет или должна нести в себе? Новое понимание событий? Что это такое? Как теперь к этому отнестись, Оксана Ивановна? Мне кажется, что если говорить о вот этой новой истории декабризма, о том, как писать, если по-честному писать учебники, то, конечно, она должна учитывать очень многие проблемы, которые не учитывались в старых учебниках. Да? Проблемы взаимоотношений человеческих внутри заговора. Да? Проблема... проблемы конкретной тактики декабристов, да? Проблемы того, как они собирались, ну, более детальные проработки их планов, да? Планов их там походов, движений на столицу с юга. И вообще, мне кажется, что беда основная современного учебника вот в той части, которая посвящена декабристам, в том, что кроме следственных дел не используются, не привлекаются никакие другие источники. Вот когда историки осознают тот факт, что существует огромнейший пласт источников, существующий рядом со следственными материалами, вот тогда напишется эта новая история. То есть мы ожидаем другую историю? В ожидании году. Значит, я надеюсь, что эта другая история будет написана скоро. И мы, наверное, по-новому воспримем этот факт действительно национальной истории. Какая она, наша национальная история? Я думаю, что серьезная наука должна заниматься не только тем, что она знает, но, может быть, в большей степени и тем, что она пока еще не знает. Спасибо.